Глава восьмая. Утром, натянув джинсы и одну из новых маек, я отправилась в свою старенькую школу. Коридоры были выстланы все тем же потертым линолеумом, пахло подгоревшими картофельными лепешками. Шкафчики были все такими же убогими и ржавыми. Даже новая порция серой краски не делала их привлекательней. Лампы над головой приглушенно мерцали, словно в тюрьме. Но теперь все было иначе. Раньше я была никто. Простушка Эми, нищенка из трейлера. Если на меня и смотрели, то лишь с презрением во взгляде. Сегодня же я стала знаменитостью, что определенно не радовало. Куда бы я ни пошла, повсюду слышался шепот. Школьники оборачивались вслед. Многие из них приторными голосками говорили мне «Привет!», отчего хотелось закатить глаза. За всю жизнь мы с ними и словом не перекинулись. Они просто хотели оказаться поближе к центру событий. Мое исчезновение и таинственное возвращение — самое захватывающее событие в старшей школе за последнее время. В прошлый раз все так гудели, когда Дастин обрюхатил Мэдисон Пендлтон. Но я не дура. Не куплюсь на поддельное дружелюбие. Я прекрасно знала, кого во Флетхилле можно считать другом. Никого. Не обращай внимания. Просто иди вперед, приободрила я себя. Они и должны смотреть, плевать, какие версии моего исчезновения напридумывали в школе. Правда, гораздо безумней. Я здесь не для того, чтобы стать звездой выпускного и получить корону. Я пытаюсь спасти весь этот чертов мир. Жаль только, никто об этом не узнает. Свой шкафчик я искала долго. Просто сначала не узнала. Его превратили чуть ли не в алтарь. Повсюду были повязаны ленты, из решетки торчали засохшие цветы. Каждый сантиметр облупившейся поверхности был заклеен открытками и записками. Были здесь наклейки «Скучаем по тебе», «Возвращайся домой» и даже сердечко из цветного картона с кривой неумелой надписью «Ждем тебя, Еми», как будто прямиком из детского сада. Кто-то даже повесил мое фото с сердечком, выложенным блестками вокруг лица. Понятия не имею, когда и где была сделана эта фотография. С нее на меня злобно, словно в любую секунду готовая кинуться с кулаками, смотрела доозовская Эмми в грязной поношенной одежде с чужого плеча. От одного вида этого шкафчика стало тошно. Захотелось сорвать все ленты и цветы, швырнуть их на пол и растоптать. Эти людишки обо мне даже знать не хотели, пока я не умерла, пока не дала им повод считать меня несчастной, важной, полезной, пока я, наконец, не привлекла внимания. К горлу подступил комок. Я поспешила открыть шкафчик. Старый кот вспомнился легко. Увы, как бы жизнь ни менялась, все новое, хорошо забытое старое. «Нравится?» «Это я организовала группу, которая его украшала». «Неважно, как долго я пробыла в стране Оз, этот голос узнаю где угодно». Я обернулась. «Привет, Мэдисон», — поздоровалась я. «А что еще можно было сказать?» У меня чуть челюсть не отвисла, когда я ее увидела. «Мэдисон теперь...» стала типичной молодой мамочкой, которая смотрела на меня всем видом, излучая гордость. В слинге у нее на груди, который, как по мне, предназначался для того, чтобы задушить ребенка, а не удержать, сидел младенец. Но даже родив ребенка, Мэдисон осталась самой собой. Она, как всегда, была в розовом. Короткий топик, усыпанный блестками, демонстрировавший на удивление загорелый живот, велюровые походные брюки со сверкающим сердцем на заднице и кроссовки на платформе. Она по-прежнему пахла клубничным спреем для тела, а губы ее были покрыты толстым слоем розового блеска. «Неужели это восставшая из мертвых Эми Гам?» — протянула Мэдисон. «Мы все думали, что ты уже того!» Она хихикнула. пока ты тут не ошивалась, я, знаешь, почти соскучилась. Заметь, почти. Кстати, это Дастин-младший». Она похлопала по голове младенца, который тут же залепетал что-то в ответ. Ребенок Мэдисон был уродлив. Впрочем, полагаю, все младенцы такие, похожие на маленького старичка, забывшего дома вставную челюсть. Щеки непомерно огромны, лицо сплющено и сморщено, словно ему наступили на голову, да еще и лыс, как колено. Но мне было жаль малыша. Он не виноват, что его мать самая невероятная стерва во всем Канзасе. Хотя нет, теперь не самая. Вернулась я. Я давно поняла одну простую истину. В мире есть сучки и пострашней Мэдисон Пендлтон из Флетхилла. Правда, если подумать, она обожает розовые блестяшки так же, как Глинда. Может, когда ты приобретаешь статус злодейки, кто-то свыше присылает тебе целый галлон сияющего розового спрея для тела? Или у всех злодеев просто одинаковый вкус? Как бы там ни было, кажется, мне суждено заводить врагов исключительно в розовом. «Он... очень милый», — сказала я Мэдисон. Врать становилось все проще и проще. Все-таки я в стране Оз убивала монстров, а Мэдисон всего-навсего дала жизнь одному маленькому уродцу. Она просияла. Ее улыбка была непривычной, не похожей на ее обычный оскал кошки, предвкушающей сытный ужин из канарейки. Она улыбнулась по-настоящему, почти нежно. Мэдисон опустила взгляд на Дастина-младшего и одним пальцем ласково погладила его лысую макушку. «Я знаю», — счастливо проворковала она. «Невероятно, сколько всего может измениться за месяц». «И не говори», — пробормотала я и вновь посмотрела на шкафчик. «Спасибо за все это». Однако, получив благодарность, Мэдисон никуда не делась. Пожав плечами, она продолжила. «Знаешь, это было меньшее, что я могла сделать. Понимаю, мы никогда не ладили, но я бы не хотела, чтобы ты умерла». «Честно». Мэдисон замолчала, покусывая ноготок, покрытый розовым лаком. Я вопросительно подняла бровь. «Думаю, порой я вела себя с тобой как полная сволочь», — выпалила она. «Просто ты сама бросала мне вызов. Ты тоже вела себя по-свински, знаешь ли, и упорно волочилась за моим парнем». «Неправда», — возмутилась я. Мэдисон закатила глаза. «Умоляю», — протянула она и пискляво добавила. «О, Дастин, конечно, я сделаю за тебя алгебру. О, Дастин, хочешь, я с тобой позанимаюсь?» «Да ты перла напролом, даже не пытаясь быть хитрой!» «Он сам просил», — ответила я. «Дастина гением никак не назовешь», — заметила Мэдисон. «Но он безошибочно находит простачков, к которым можно приклеиться с просьбой». Я уставилась на нее, не зная, рассмеяться или врезать ей. «Неужели так, в своей странной мэдисоновской манере, она пытается со мной подружиться, высмеяв своего парня-качка?» Я всегда питала к Дастину нежные чувства. В этом Мэдисон была права. Но умом не блещет, и тут не поспоришь. «Слушай», — сказала она, вновь пожимая плечами, «когда ты исчезла, я поняла, что ты была одной из самых интересных в этой школе. Без тебя стало скучно. Эмми...» Мэдисон ухмыльнулась и вновь потянула палец ко рту, вгрызаясь в ноготь. «Опоздаю на классный час. Увидимся позже», — бросила она и размеренно зашагала прочь, а Дастин-младший радостно пускал слюни на ее плече. Это было очень странно, но ни в какое сравнение не шло с другой странностью, случившейся чуть позже, в тот же день.